Правда, в Америке не было таких ограничений, как в Новой Гвинее у папуасов. Им этого не требовалось, потому что у них эти войны были постоянно, и можно было принести скальп человека из соседнего племени или убить серва-медведя-гризли, это считалось равноценным, после чего юноша мог стать отцом семейства. Благодаря этому индейцам удалось поддержать природу Америки вплоть до того момента, когда туда пришли белые, которые ее деформировали, ибо стремились не к гармонии с природой, а к получению прибылей. Аверкиева, индейцы Северной Америки, страницы с 221 по 226. Утрата мечты. Гомеостаз — это еще не конец. Люди в этой фазе подобны подавляющему большинству трудящихся инерционной фазы, и не только крестьян и ремесленников, а исполнительных чиновников, работящих инженеров, добросовестных врачей и педагогов. Ведь пассионариев отличает не умение, честность и приспособленность к выполняемой работе, а честолюбие, алчность, зависть, тщеславие, ревность, которые толкают их на иллюзорные предприятия, а те могут быть иногда полезными, но крайне редко. Человек фазы этнического гомеостаза чаще всего хороший человек с гармоничным складом психики. Он, как правило, честен, потому что его не терзают страсти и не соблазняют пороки. Он доброжелателен, ибо ему нет необходимости отнимать у соседа то, что для него было бы не необходимостью, а излишком. Он дисциплинирован, так как воспитан в уважении к старшим и их традициям. Но все это делает его природным консерватором, непримиримым к любым нарушениям привычного порядка. Короче говоря, гармоничные личности, или, говоря точнее, гармоничные особи, фундамент каждого этноса. Но в критические моменты фундаменту нужны опоры. Нужно возведение крепкого строения над собой, башен, зданий. С потерей их пассионарной заряженности этноса быть не может. Так и этнос покоится на среднем гармоничном уровне, пока не происходит перестройка его. И ведь гармоничный человек не глуп. Он умеет ценить подвиги и творческие взлеты, на которые сам не способен. Особенно нравятся ему герои и гении времен минувших, так как покойники не могут принести никакого беспокойства. И он вспоминает о них с искренним благоговением, что дает право назвать описываемую фазу мемориальной. Услужливая память опускает все эпизоды, огорчающие человека, да и этнический коллектив. Не то чтобы тяжелые и позорные события полностью забывались, но вспоминать стараются события приятные, тешащие самолюбие. История постепенно становится однобокой, а потом перерастает из науки в миф. Но и это еще не предел упрощения этнической системы. Память — груз тяжелый, а отбор воспоминаний требует некоторой, пусть небольшой, затраты пассионарности. И если этнос-изолят доживает до очередной фазы глубокой старости, то его члены не хотят ничего ни вспоминать, ни любить, ни жалеть. Их кругозор во времени сокращается до отношений с родителями или редко с дедами, а в пространстве до тех пейзажей, которые мелькают перед их глазами. Им все равно, вертится ли земля вокруг солнца или наоборот. Да и вообще им удобнее жить на плоской земле, ибо сферичность утомляет их воображение. Субпассионарии этого сорта существуют во всех фазах этногенеза, но их обычно не замечают. потому что уж очень они неинтересны. Но когда они остаются одни, то их называют примитивными и отсталыми, тогда как они просто старые и беззащитные. Но остатки мифов и легенд у них есть. А это показывает, что нами описано не начальное, а конечное состояние этноса, которое называть фазой как-то неудобно. Однако предрешенность этногенезов – только вероятность. Безнадежных положений не бывает, ибо всегда возможна регенерация.